Воспоминание 15. Даша. Душевная боль. Даша никак не могла понять, что происходит между ней и Андреем, почему они стали так стремительно отдаляться друг от друга. Как все неуверенные в себе люди, она долгое время считала, что это она виновата во всем, и постоянно искала причины охлаждения их отношений в своих словах и поступках. И, надо сказать, находила их превеликое множество. Конечно, говорила она себе теперь, когда Андрюша стал еще более яркой, еще более заметной публичной фигурой, рядом с ним должна быть совсем другая женщина. Не такая неловкая клуша, как она, у которой ни рожи, ни кожи, критикуя себя, выражений Даша не выбирала, которая не одеться, не вести себя как следует не умеет. Ничего удивительного, что, увидев, как смотрится его подруга на фоне всех этих светских львиц, красавиц и моделей, Андрей полностью разочаровался в ней. Ладно, это понятно, но как ей быть? То ей казалось, что она недостаточно заботится о нем, то наоборот, что она стала слишком навязчивой и этим отпугнула его от себя. И потому ее то и дело кидало из крайности в крайность. То она принималась названивать ему по нескольку раз в день, настойчиво расспрашивая, как у него дела, чуть ли не умоляя о встрече и порываясь приехать к нему домой. То замолкала на неделю, уговаривая себя сдержаться и не звонить. Захочет увидеть ее или хотя бы услышать, позвонить сам. Но Андрей сам больше не появлялся. Он вообще очень сильно изменился за последнее время. И чем дальше, тем больше она отмечала в нем эти не радовавшие ее перемены. У него появились привычки, которые ей очень не нравились. Вообще, после той злосчастной поездки на теплоходе Андрюшу как подменили. Он сделался нервным, раздражительным, вечно был всем недоволен, высокомерничал и ко всему придирался и совершенно перестал шутить и смеяться. Она уже и не помнила, когда последний раз видела его улыбку. — Ты, наверное, нездоров? — приставала она к нему. — Что у тебя болит? Тебе надо обязательно показаться врачам, а лучше пройти тщательное обследование. Но Андрей лишь небрежно отмахивался. — Отстань. Все у меня нормально. Что мне по врачам ходить, только время зря тратить? А мое время стоит дорого. Даша только вздыхала от его слов и высокомерного грубого тона. Раньше Андрей никогда не позволял себе так разговаривать с ней. Всегда был вежлив, деликатен, заботлив. Да что там говорить, раньше он все бы это обратил в веселую шутку. Теперь же ему ничего не стоило обругать ее и даже оскорбить и унизить. И при этом он, казалось, даже не замечал ни того, что говорит, ни того, как говорит, ни того, как реагирует на его речь Даша, для которой теперь ни один разговор с любимым не обходился без слез. Андрей же, увидев или услышав, что она плачет, только презрительно кривился и отворачивался или просто бросал трубку, если они общались по телефону. Пришла зима, близился Новый год. Увы, но Дашу нисколько не радовало приближение праздников. Она была уверена, что и эти каникулы они с Андреем проведут врозь. Они не виделись уже больше 2 месяцев, да и созванивались теперь крайне редко. И в конце концов она решила, что так дальше продолжаться не может. Собравшись с силами, она в субботнее утро позвонила Андрею и решительно заявила, что им необходимо встретиться и поговорить. «Ладно, приезжай», — без особого энтузиазма откликнулся Андрей. И нажал кнопку отбоя прежде, чем она успела сказать еще хоть что-нибудь. И не предложил ей встретиться где-то в городе или прислать за ней машину. Раньше такое показалось бы просто невероятным. А теперь ей пришлось добираться до Жуковки общественным транспортом, на метро, маршрутках, а потом еще и пешком. Хорошо хоть, что день выдался погожий, морозный, но ясный, солнечный. Тот самый день чудесный, вдохновивший когда-то поэта. Даша решила, что будет держать себя в руках, постарается обойтись без слез и упреков. Они же близкие люди. Разве Андрей не поймет ее? Тем более, что надо ей совсем немного. Сначала она долго ждала на пункте охраны при въезде в поселок, потом немногим меньше у ворот спрятавшегося за высоким забором особняка. Наконец, секьюрити пропустили ее в дом и провели в одну из многочисленных комнат, очень стильно оформленных, но неприветливых, неуютных, каких-то нежилых. Даша давно поняла, что гораздо лучше чувствовала себя в старой квартире Андрея, доставшейся ему от родителей среди выцветших обоев и обшарпанной мебели застойных времен. Интерьер этого нового дома напоминал ей операционную. Минимум вещей, холодные тона, повсюду блеск стекла и металла. А теперь это чувство еще больше усилилось из-за избыточного освещения. По всему дому горело множество ламп, очень ярких и совершенно ненужных в такой ясный солнечный день. Как раз напротив одной из ламп и посадили Дашу. Резкий свет бил ей прямо в глаза, слепил, отвернуться никак не получалось, и она, не выдержав, поднялась с низкого кожаного кресла, отыскала на светильнике выключатель и нажала кнопку. «Какого черта ты его вырубила?» — послышался от двери раздраженный голос хозяина дома. «Андрюш, он не мешает, режет глаза. Да и светло ведь, зачем столько света?» — попыталась она оправдаться. «Фигня это все! Вечно ты все выдумываешь. Включи сейчас же! И так во всем доме темно, как в могиле!» — недовольно пробурчал Андрей, проходя в комнату. «Темно? Здесь? Да ты что?» Даша покосилась на него. «Может, он шутит?» Но ее друг выглядел абсолютно серьезным. Тогда она снова послушно нажала кнопку выключателя и подошла к Андрею. «Здравствуй, Андрюша». Она хотела поцеловать его, но он резко отстранился. «Зачем ты приехала?» — холодно осведомился он. «Что за разговор? О чем это надо так срочно было поговорить?» «Я...» Даша совсем растерялась. «Я соскучилась. Хотела просто поговорить...» «Ну так говори!» Он равнодушно отвернулся к окну. Похоже, он совсем не рад был ее видеть. «Андрей, послушай меня!» Она силилась вспомнить слова, которые придумала заранее. Она долго готовилась к этому разговору, дала себе слово, что будет вести себя сдержанно, не срываться на упреки и эмоции, а спокойно обсудить с ним все самое важное в их отношениях и расставит все точки над «и». Но теперь все так хорошо продуманные и старательно отточенные воображение фразы отчего-то выветрились из головы. Она понимала, что Андрей, как всегда, в последнее время не будет ласков с ней, но такого приема все же не ожидала. Словом, держать себя в руках ей не слишком-то удавалось. Горло уже подступил тяжелый ком. «Андрюша, если ты решил со мной расстаться...» С трудом промямлила она совсем не то, что собиралась сказать. «Если между нами все кончено, то ты просто скажи мне об этом, и все. Обещаю, я не буду при тебе рыдать и устраивать истерики. Только скажи, это так? Ты больше не хочешь быть со мной?» Она ожидала в ответ чего угодно. Надеялась, конечно, что он начнет ее разуверять, скажет, что ничего подобного нет и в помине, что он просто устал или у него там неприятности, а так у них все хорошо. но была готова и к тому, что он согласится с ней, скажет, что да, у него появилась другая, или просто прошли чувства, и им надо расстаться. Словом, она ждала как хорошего, так и плохого, но только не такой реакции. Андрей остался равнодушен к ее словам. Он даже слегка пожал плечами, будто и не понимал вовсе, о чем это она говорит. Словно все сказанное его не касалось. Некоторое время он продолжал глядеть в окно, затем внимательно оглядел комнату. «Не могу понять, почему в доме так темно?» — пробормотал он. «С каждым днем света все меньше и меньше». «Господи, а вдруг он действительно болен?» — мелькнула у Даши. И как же она, дочь врачей, могла всерьез не подумать об этом? Как она не догадалась раньше? Обижалась на него, расстраивалась, словом, была сосредоточена на себе, точно махровая эгоистка. А ведь плохо-то не ей, а ему. Эта внезапная страшная перемена в нем, сделавшая его за полгода совершенно другим человеком, эти неизвестно откуда взявшиеся раздражительность, грубость, подавленность, эти нелепые заморочки вроде той, что в доме темно, что здесь недостает света, все очень похоже на симптомы какого-то заболевания, скорее всего, нервного или психического. И ей не дуться на него надо, а срочно помогать ему, если еще не поздно. Какая же она все-таки дура! Где была все это время ее голова? «Андрюша, я вот о чем хотела поговорить с тобой», — тихо начала, собравшись с духом Даша. «Мне кажется, что ты нездоров. Более того, я почти уверена в этом. Тебе необходимо показаться хорошим врачам. Давай начнем с невропатолога. У мамы есть знакомый врач, прекрасный специалист. Я договорюсь с ним на самое ближайшее время, чтобы успеть до праздников. Тебе когда удобно, в какой день? С утра или во второй половине дня?»